295. Вы знаете, что при внушении не следует махать руками и выпучивать глаза. Вообще не нужно даже смотреть в глаза, но следует от сердца направиться к сердцу, затем уже от центра следовать волею по нужному направлению. Совершенно не полезно, чтобы внушаемый знал о происходящем. Часто именно приготовление к внушению создают нежелаемое противодействие. При этом сам подлежащий внушению может воображать, что он готов подвергнуться лечению, но его манас будет защищаться от вторжения. Явление внушения будет тем действительнее, чем дольше сознания будут уравновешены взаимно. Но не нужно возвещать опыт. Каждое лечение пусть происходит внезапно. Но физические условия должны благоприятствовать. Температура должна быть средняя, умеренная, чтобы ни жар и ни холод не вносили раздражения. Воздух должен быть чистым, можно советовать легкий аромат роз или эвкалипта. Также следует незаметно предусмотреть, чтобы больной мог удобно откинуться на спинку кресла. Постель менее удобна. Также нужно удалить все неожиданное, шумное, чтобы не вызывалось потрясение. Нужно не забыть, что во время внушения тонкое тело находится в очень напряженном состоянии и пытается выделиться, потому нужно как можно внимательнее запретить ему покидать тело. Конечно, все приказы не словесные, но мысленные. Западные магнетизеры будут насмехаться над мысленным приказом, они думают, что слова и пальцы могут покорить волю. Но предоставим им эти западные заблуждения. Некоторые примитивные племена ударяли больного дубиной по лбу. Такое воздействие тоже покоряло волю. Но где учение о сердце и об огне, там и приемы должны быть иные. 296. Конечно, найдутся люди, которые скажут, что удар дубиной есть средство откровенное и потому допустимое, но огненное воздействие есть нечто скрытое и недопустимое. Так каждый, думающий о добре, есть уже человек опасный, но убийца есть лишь выражение общественности. Немало людей так мыслят и препятствуют всему тончайшему. Но дубина уже не поможет. Нужны тончайшие решения и уважение к сердцу человеческому. 297. Цыганки обычно дают лекарство с наговором, считая, что лишь при таком способе лекарство будет действительно. Так утверждаются наши гималайские традиции во многих поколениях переселенцев. Действительно. Если мы сравним действие лекарств, принятых благожелательно или с отвращением, то разница будет поразительна. Даже самые сильные средства могут произвести почти обратное следствие, если они будут сопровождены соответствующим внушением. Можно написать значительную книгу об относительности материальных воздействий. Можно из разных областей собрать факты, которые свидетельствуют, что материальная сторона будет наименьшей среди решающих факторов. Так нужно, шаг за шагом, следить за движением Агни. Не следует вдаваться сразу в сложные формулы, но нужно идти от поразительных свидетельств каждого дня. Если знахари понимают, в чем заключается побеждающее начало, то образованный врач должен тем более усматривать явление направляющее. По этому пути встречаются и прошлое, и будущее.